Мартин Лютер, реформатор церкви. Мартин Лютер родился 10 ноября 1483 года в Айслебене, Саксонии, и был первым ребенком в семье Ганса и Маргареты Лютер. На следующий день его крестили. Так как это было в день святого Мартина, то родители назвали мальчика тем же именем. Семья Лютеров была очень бедной. Отцу и матери приходилось тяжело работать, чтобы прокормить и одеть детей, да к тому же дать им возможность получить хорошее образование. У маленького Мартина было еще 6 братьев и сестер. С 5 лет Мартин посещал латинскую школу в Мансфельде, где и оставался до 13 лет. Наряду с чтением и письмом он изучал там и латынь. В 14 лет он переехал в соседний город Магдебург, где стал посещать другую школу. Так как родители не могли помогать ему деньгами, ему в течение всего первого года пришлось зарабатывать тем, что он пел и просил милостыню. Следующим местом пребывания был город Айзенах. И здесь Мартину пришлось сначала просить милостыню. Пока фрау Урзула Котта, пожилая и зажиточная дама, не приняла его и не дала ему прибежище в своем доме. Он привлек ее внимание в то время, как, проходя по улицам, вместе с другими пел и просил милостыню. У нее Мартин пробыл 4 года, пока не закончил свое образование в школе. Также он научился играть на флейте и лютне. Он часто играл на этих инструментах фрау Котта, которая была большой любительницей музыки. Урзула Котта любила юного Мартина, как родного сына, и сделала для него много хорошего. Когда ему было 18 лет, финансовое положение его отца стало несколько лучше, и тот решил дать сыну возможность получить образование. С этой целью он послал его в университет в Эрфурт. Юноше предстояло посвятить себя изучению правового дела и стать юристом. Мартин был приятным, веселым, разговорчивым молодым человеком. Способности к пению и игре на музыкальных инструментах делали его особенно популярным среди студентов. Один за другим Мартин сдал экзамены. В 1502 году он стал бакалавром, а в 1505 – магистром, заняв второе место среди 17 студентов. Когда в университетской библиотеке он получил в руки Библию, это стало величайшим событием в его жизни. Мартин жадно читал ее. Продолжая заниматься юриспруденцией, как этого желал его отец, он посвящал много времени изучению Священного Писания. Мартин всем сердцем искал истину о Боге. В доме Лютера всегда было очень строго. Родители воспитали детей в страхе Божьем. С раннего детства они знали апостольский символ веры, 10 заповедей, молитву «Отче наш» и несколько песен и хоралов. Тогда господствовало учение, что свои грехи можно искупить самому, либо путем покаяния, либо добрыми делами. Поскольку собственных усилий не хватало, следовало призывать на помощь святых на небе и Марию, Матерь Иисуса, которые должны были просить Иисуса проявить жалость грешникам. Незадолго перед окончанием университета в жизни Мартина Лютера неожиданно произошел поворот. Смерть одного из друзей глубоко задела его. Вскоре после этого в открытом поле его застала ужасная гроза, во время которой от молнии погиб еще один из его друзей. В своей скорби, в смертельном страхе он взывал: «Святая Анна, помоги, я хочу стать монахом». Позднее он, хотя и сожалел о данном обете, однако чувствовал себя связанным им. Вскоре после этого он вступил в монастырь Августинов в Эрфурте и получил имя Августин. Он не помышлял отменить свое решение. И все же его друзья 2 дня поджидали его у ворот монастыря в надежде, что он передумает. Его отец, желавший видеть своего сына юристом, резко осуждал его решение. Данные преступления в монастырь тройной обет жить в бедности, целомудрии и послушании Лютер соблюдал так ревностно, что ему ничего не стоило пойти просить милостыню. Когда профессора и студенты увидели это, они заявили протест против того, чтобы столь знаменитый студент, известный магистр, до такой степени унижал себя. Они также добились, чтобы Лютеру разрешалось просить милостыню только в селениях, но не на улицах города. В 1507 году Лютер был возведен в сан священника и получил для занятий собственную комнату. Среди подарков, полученных им после того, когда он праздновал свою первую мессу, находилась и Библия в красном переплете. Он ревностно изучал ее, ибо все еще находился в поисках истины. Иногда он несколько дней постился, надеясь тем самым обрести столь желанный сердечный покой. Однако все было напрасно. Исследования и изучение Писания привели Лютера к выводу, что в существующей церкви много было неправильным. Вместе с еще одним монахом он по делам своего ордена отправился в вечный город Рим. Проделав путь пешком за 6 недель и достигнув своей цели, он пал на землю, поднял руки и сказал: «Приветствую тебя, святой Рим». Он считал этот город поистине святым и безгрешным. Но уже в самом начале он увидел нечто, что омрачало и пугало его. И все же он посетил все предписанные для паломников инстанции. Среди прочих он взобрался и на так называемую лестницу Пилата, скала Санкта, святую лестницу, чтобы тем самым искупить свои грехи. Взбираясь на лестницу на коленях, он услышал голос: «Праведный верою жив будет». Эта истина позднее стала основным учением реформации, учением об оправдании только верою. Позже Лютер говорил о городе Риме: «Рим – настоящая распутница. Римское безбожие настолько велико и нагло, что не боится ни Бога, ни людей, ни греха, ни стыда. Все порядочные люди, побывавшие в Риме, подтверждают это. Все негодные возвращаются из него еще более испорченными, чем раньше». Бог открыл Мартину Лютеру глаза на истину. Увидев положение дел в истинном свете, он не стал отступать или выжидать, каким путем пойдут его братья в монастыре, но смело пошел вперед своим путем со Христом. Возвратившись в Виттенберг, он опять стал продолжать свои чтения. В его сердце горело слово из Библии: «Праведный верою жив будет». Он стал деканом теологического факультета, а потом доктором богословия. Вначале он медлил принять эту академическую степень. Позднее же был благодарен этому, так как она давала ему право излагать Библию такой, какой он ее видел. С новым рвением обратился он к своей педагогической деятельности. У него становилось все больше слушателей. Здесь они слышали Слово Божие в совершенно новом, необычном истолковании. При этом Лютер говорил ясным и простым языком. Мартин Лютер не боялся поставить под вопрос учение церкви, когда он видел, что она противоречила Слову Божьему. Скоро он начал проповедовать также монахам в старой капелле. Это было началом реформации. При изучении мест из Писания о праведности Бога Лютер понял, что спасение души и так давно желанный мир с Богом может быть подарен ему только через веру в Иисуса Христа. Он стал новым человеком в Иисусе Христе, перестав быть рабом католической церкви и папы. Библия становилась для него с каждым днем все драгоценнее. Она стала основой его проповеди и учения. О Святом Писании он говорил: «Что луг для стада, дом для людей, гнездо для птицы, скала для лани, вода для рыбы, то Библия для верующей души». В то время, когда Лютер пережил свое замечательное возрождение через веру, другие священники обогащались продажей индульгенций. Говорили, что проповедник индульгенции Тетцель и его сподвижники на своих собраниях кричали: «Стоит только монете со звоном упасть в ящик, как из чистилища выпрыгивает душа». Тут Лютер уже не мог молчать. Он понял, что человек может спастись только верою, и теперь он резко и открыто выступил в проповедях с критикой индульгенций. Многие, слушавшие его, были ошеломлены, другие рассержены, а еще другие возмущены. Спустя 8 месяцев, 31 октября 1517 года, Лютер прикрепил на дверях Шлёсскирхе в Виттенберге свои ставшие знаменитыми 95 тезисов. При этом речь шла о целом списке ключевых положений относительно бесчинств с индульгенциями, чем он хотел вызвать дискуссию. Он проповедовал, что спасение совершается через веру. Если это было так, тогда отпущение греха не могло больше играть решающей роли. В обобщенном виде в тезисах говорилось следующее. Прощение грехов совершается через покаяние и веру в спасение, совершенное Иисусом Христом на кресте. Деньги, уплаченные за отпущение грехов, не могут освободить душу от наказания за грех. Оглашение тезисов являлось фактически началом реформации. Основные положения реформации гласили: Библия является основным авторитетом в жизни христианина. Чтобы стать христианином, не требуется денег, хороших дел или чего-либо подобного, но только вера. Священниками являются все верующие, а не только богословы, назначенные для этого церковью. После опубликования тезисов Лютер пришел к выводу, что многие католики разделяли его мысли, но из страха молчали. Теперь Лютеру грозила опасность быть сожженным на костре из-за того, что он осмелился подвергнуть сомнению власть папы прощать грехи. Говорили, что бросая в огонь полено, епископ Бранденбургский однажды сказал: «Я не успокоюсь до тех пор, пока также не брошу Мартина Лютера в огонь, как бросаю это полено». Когда папе стало известно, что Мартин Лютер вовсе не был немецким пьяницей, а монахом и профессором университета, он потребовал, чтобы тот в течение 60 дней явился к нему в Рим на допрос. Друзья Мартина поддержали его в том, чтобы допрос состоялся не в Риме, а в Германии, и обещали взять на себя вызванные с этим большие расходы. С разрешения папы допрос состоялся в Аугсбурге. Однако на допросе перед кардиналом Лютер категорически не желал отказаться от своего учения, заявив, что может сделать это только в том случае, если ему докажут, что в каком-то вопросе он ошибался. Напрасно кардинал настаивал на своем требовании. После многочисленных и безуспешных встреч Лютера наконец отпустили с предписанием ни в коем случае не показываться перед папой, если он не согласится отказаться от учения. Сочинения Мартина Лютера все больше распространялись. Слова, казалось, легко выходили из-под его пера. Он сказал однажды, что у него было такое впечатление, будто они писались сами. Мы же знаем, что он писал их под руководством Духа Святого. Поэтому они и имели такое воздействие. В 1520 году он написал несколько документов, из которых ясно вытекало, что он порывает свои отношения с католической церковью. Если принимать во внимание их воздействие, то их следует считать значительнейшими документами истории. В своих проповедях и сочинениях Лютер ясно утверждает, что папа не обладает ни самым большим авторитетом, ни относится к числу тех, которые не имеют ошибок. Он также не скрывал, что нашел истинный свет – Господа Иисуса Христа, и окончательно порвал с церковью Рима. Ни на йоту не отступил он от своих убеждений. Следствием этого было то, что многие монахи из монастыря, в котором учил Лютер, покинули его и возвратились к гражданской жизни, всецело посвятив свое время и силы делу Господа Иисуса Христа. Другие монастыри последовали их примеру. Вскоре оказались пустыми и многочисленные женские монастыри, потому что многие монашки вышли из своего ордена. Время от времени Лютеру приходилось представать перед руководством церкви, потому что она хотела знать, не отказался ли он от своих «еретических» в кавычках взглядов. Лютер всякий раз ясно свидетельствовал о своей вере в Иисуса Христа, как своего единственного Спасителя и Господа. Однажды на повозку, в которой находился в пути Лютер, напали вооруженные всадники. На его голову был накинут плащ, чтобы он ни при каких обстоятельствах не узнал, куда его доставят. Это нападение, однако, было подстроено его друзьями, опасавшимися за его жизнь. Они скрыли его в Вартбурге, недалеко от Айзенах. Только начальник крепости знал, кем был новый гость. Остальные жители считали, что он был юнкером, поскольку он был соответственным образом одет. Внешний мир должен был считать, что он погиб. Это заключение в плен, без сомнения, было в Божьем плане, ибо здесь юнкер Йорк, ранее Мартин Лютер, располагал большим количеством времени для того, чтобы поразмыслить и сочинять. Он не только был отличным знатоком немецкого языка, но и прекрасно владел латынью, греческим и древнееврейским. За период менее чем 3 месяца он перевел на немецкий язык весь Новый Завет, который был тут же напечатан и распространен в народе. Затем Лютер принялся переводить Ветхий Завет. Но только после его возвращения в Виттенберг стало возможным подготовить к печати на немецком языке всю Библию. Пробыв в Вартбурге почти год, Лютер наконец возвратился в Виттенберг. Там в нем очень нуждались. Он тут же взял на себя ответственность, проповедовал, учил и обосновывал свои доказательства Священным Писанием. Особой проблемой являлся запрет брачной жизни для монахов и священников. Постепенно многие поняли, что этот запрет был неправильным, и вступали в брак после выхода из католической церкви. Позже Лютер тоже снял с себя монашеское одеяние и 13 июня 1525 года женился на Катарине фон Бора, бывшей монашке. На их обручальных кольцах были выгравированы слова, что Бог сочетал, того человек да не разлучит. В стенах старого монастыря Августинов, который стоял почти пустой, они устроили себе небольшое жилище. Бог подарил им 5 детей. Один из сыновей Лютера, Ганс, позднее изучал юриспруденцию. Другой сын, Пауль, стал врачом. Страстное желание отца, чтобы один из его детей пошел по его стопам, не осуществилось. Его сын Мартин, начавший изучать богословие, умер еще до окончания учебного заведения. Брак укротил его пылкий реформаторский дух. В роли супруга и отца его благородный характер нашел особенно яркое выражение. Самым большим делом Лютера, вне всякого сомнения, была реформация. Но он сделал выдающийся вклад и в других областях, как, например, в области немецкого языка, проявив себя в качестве сочинителя песен и музыканта. В суровые трудные времена, когда реформация была только в своем начале, он написал ставший позднее всемирно знаменитый хорал «Бог – наша крепость». Лютер не только сочинил много хоралов, но и сам выпустил первый сборник песен и ввел общее пение в ход богослужения. До того времени никаких песенников не существовало, и общее пение во время богослужения никогда не практиковалось. Лютер составил программу, которая должна была служить ориентиром для пасторов. Наряду с его песенниками она нашла широкое распространение. Основой и сердцем богослужения он сделал проповедь. Доктора Мартина Лютера часто называют также отцом народной школы. Он первым осознал, что если простые люди, крестьяне, не научатся читать, они не смогут продвинуться и духовно. Он составил учебный план, согласно которому следовало обучать молодежь. Тем самым он сыграл существенную роль в том, чтобы проложить дорогу к образованию простому люду. В 1527 году Лютер тяжело заболел и думал, что его смертный час уже настал. Однако он опять выздоровел и смог еще до 1546 года трудиться для Господа. Однажды, несмотря на недомогание, он предпринял зимой, 23 января, поездку. В Айслебен его самочувствие ухудшилось. Несмотря на это, он еще 4 раза проповедовал, 2 раза провел хлебопреломление и рукоположил 2 священников. В феврале его болезнь заметно прогрессировала. Теперь он знал, что ему осталось совсем немного времени. «Умираешь ли ты в твердой вере, которой ты учил?» — спросили его, когда он был на смертном одре. «Да», — ответил он. 18 февраля 1546 года, между 2 и 3 часами ночи, он ушел к своему Господу, которого так любил. Доктор Мартин Лютер умер, но дело его продолжалось, и воздействие его труда ощущается и в наши дни. Джон Весли, основатель методистской церкви. Весли родился 17 июня 1703 года в семье пастора. Он был 15-м ребенком. На службе англиканской церкви стоял не только его отец. Еще его дед и прадед были представителями духовенства. Дети в семье Весли были хорошо воспитаны и получили хорошее образование, несмотря на то, что они были очень бедными. Мать Сюзанна Весли была их учительницей. Несмотря на то, что домашние обязанности занимали у нее очень много времени, она твердо придерживалась того, чтобы уже в 5 лет обучить каждого ребенка алфавиту. Затем она обучала своих детей обычным школьным предметам и религии. Каждая девочка учила греческий, латинский и французский языки. И кроме того, получали уроки ведения домашнего хозяйства. Госпожа Весли старалась несколько часов в неделю посвящать каждому из детей в отдельности. Она также находила время, а может быть, назначала себе время беседовать с ними о Господе и молиться. По вечерам в четверг она занималась с маленьким Джоном. Это производило на того большое впечатление. И он помнил об этом даже, когда уже был студентом Оксфорда. В своих письмах того времени он часто обращался к ней с просьбой и дальше вспоминать о нем по вечерам в четверг. Однажды, когда Джону Весли было всего только 6 лет, в старом доме пастора начался пожар. Из горящего здания всем удалось выбежать. Не хватало только маленького Джона. Отец уже хотел было вернуться, чтобы отыскать малыша, но его удержали, так как балки грозили вот-вот обрушиться. Все это время маленький Джон спал. Когда же одна сторона дома обрушилась, он проснулся от грохота. Мальчик поспешил к окну. Так как лестницы вблизи не оказалось, соседи взбирались на плечи друг к другу, пока не достигли уровня окна. Им удалось спасти мальчика за несколько минут до того, как обрушилась крыша. Об этом переживании Джон тоже очень долго помнил. Позднее он был твердо уверен, что тогда Бог спас его жизнь, потому что предусмотрел для него нечто особое. Когда Джону было 10 лет, отец привез его в Лондон для учебы в школе Чартерхаус. Там он получил солидное образование, пожалуй, самое хорошее, какое можно было получить тогда в Англии. Он изучал древние языки, математику и естественные науки. В 17 лет Джон окончил школу и начал учиться в университете Оксфорда. Впервые он был предоставлен самому себе. Несмотря на тот факт, что теперь он встречался с другими студентами, из которых многие вели легкомысленную и аморальную жизнь, он доказал теперь, какое большое влияние оказало на его жизнь христианское воспитание и выделялся примерным образом жизни. За время учебы Джон приобрел много друзей. В своей среде он был живым и умным, а кроме того обладал поэтическим даром. Неудивительно поэтому, что он часто был в центре каждого общества, в которое его приглашали. Он всегда был желанным гостем во многих семьях студентов-однокурсников, живших в ближайшей к университету местности. Следуя по стопам своего прадеда, деда и отца, Джон Весли решил стать священнослужителем. Свою первую проповедь он сказал в маленькой сельской церкви в Саут-Лей. Сдав государственные экзамены, Джон Весли сначала работал в качестве помощника своего отца в Линкольншире, а потом его назначили членом совета Линкольн-колледжа, должность которой он занимал в течение 25 лет. В это время Джона все больше влекло к англиканской церкви с ее формами и церемониями. Он также высоко ставил серьезное религиозное воспитание. Он вставал в 4 часа утра, регулярно постился, работал как одержимый и до предела напрягал свои силы. Он посещал заключенных в тюрьмах, в которых тогда господствовали ужасные условия, и пытался внести хотя бы немного света в жизнь заключенных. Он обучал детей, у которых не было никого, кто бы мог заботиться о них. Но несмотря на эту неутомимую религиозную деятельность, несмотря на множество тщательно подготовленных проповедей, он не мог избавиться от чувства, что жизнь его пуста и не имеет плода для вечности. Он не мог привлечь массы народа. Его проповеди не способствовали обновлению людей, совесть их не пробуждалась, а сердца не оттаивали. Через некоторое время его младший брат Чарльз тоже приехал учиться в Оксфорд и в содружестве с другими серьезными студентами основал там группу, которая получила название «Святой клуб». Там они встречались для молитвы, изучения Библии и обмена мыслями. Они регулярно посещали богослужения с вечерей Господней. С течением времени из-за их образа жизни студенты прозвали их методистами. В октябре 1735 года Джон и его брат Чарльз поехали в Америку. Джон хотел вступить в должность каплана в Саванне, штат Джорджия, тогда как Чарльз должен был приступить к должности секретаря у основателя и губернатора этого штата, генерала Оглторпа. Джон регулярно проводил богослужения, посещал каждый дом и основывал школы для детей-переселенцев. Он также попытался привлечь к своей образовательной системе индейцев, но те, однако, уклонились. Джон был необычайно активным, но при этом не пользовался популярностью. Сам того не сознавая, он всегда был в поисках истинного общения с Богом. Тем временем Чарльз Весли поссорился с губернатором и поэтому возвратился в Англию. Вскоре после него на родину последовал и его брат Джон. Несмотря на то, что как Джон, так и Чарльз были твердо верующими, ни один из них не жил в сознании того, что полностью предоставил свою жизнь Господу. Джон вновь и вновь читал историю обращения Павла и молился, чтобы и его, так сказать, осиял свет и подарил ему уверенность, что Иисус Христос, его Господь, принял его. Оба брата серьезно подвязались в познании истины. Наконец, они удостоверились в том, что Иисус умер из-за них. Они приобрели уверенность в спасении. С того дня для Джона Весли все изменилось. Самым большим желанием для него было разделить это переживание с другими, которые еще не испытали истинной радости в Господе. Он начал проповедовать в церквях. На его проповеди стекались люди. Его проповедь была так проста, непосредственна и убедительна, что многие, тяготившиеся под гнетом греховной жизни, совершали покаяние и обращались. Но другие духовники англиканской церкви не желали соглашаться с его проповедью. Они перестали предоставлять ему кафедру. Поэтому Джону ничего не оставалось, как проповедовать под открытым небом. И все же, а скорее всего именно поэтому, сотни людей приходили слушать его. Тогда Джон стал ездить по всей Англии на лошади и везде бесстрашно проповедовать Евангелие об Иисусе. Он проповедовал в больших залах и маленьких помещениях, перед большим количеством слушателей и в маленьких кружках. Короче, там, где предоставлялась возможность. Если ему не удавалось получить помещение, он назначал собрание под открытым небом там, где могло собраться побольше людей. Если он ехал на лошади один, он высвобождал поводья, что позволяло ему читать. Таким способом он подготовил много своих проповедей и одновременно продолжал учиться. Так как Джон все еще не имел доступа к церквям государственной англиканской церкви, он решил строить собственные дома для собраний в тех местах, куда он приезжал. Они проектировались так, что могли служить церковью и школой. Этим самым делалось что-то и для тех детей, которые не могли посещать школу. В некоторых молитвенных домах были также предусмотрены помещения для странствующих проповедников. Там они могли переночевать, если у них не было другого приюта. Не было забыто и о конюшне для пары лошадей. Везде, куда приезжал Джон, послушать его обычно собирались сотни, даже тысячи людей. Со временем стало ясно, что он не сможет один продолжать такое великое дело. Поэтому Джон начал утверждать проповедников-самоучек. Это были мужи, которые в течение недели занимались обычным трудом, а в воскресенье проповедовали. Они получали низкую оплату, были плохо одеты, плохо подготовлены и жили в плохих условиях. Но их мужество граничило с геройством. Они ездили на дальние расстояния, чаще всего на лошадях, а иногда и пешком. Кроме того, они подвергались жестоким преследованиям. Часто власти обрушивались на них с бранью, а иногда и арестовывали. Особой заботой Весли были дети и молодежь. Часто, приехав в какой-нибудь город, он первым делом собирал вокруг себя детей. Только тогда он начинал свои собрания. Он никогда не уставал говорить им, впрочем и взрослым, что им нужно верить, любить и быть послушными. Его интерес к детям позволил ему позднее учредить школы, дома и богослужения для молодежи. В те годы в Англии было не так уж много богатых людей. Тогда существовала маленькая прослойка относительно зажиточных и, наконец, широкие массы бедняков, которые были либо безработными, либо низкооплачиваемыми. Они жили в жалких, нездоровых условиях, а их дети были истощены, оборваны и чаще всего не имели возможности посещать школу. Джон Весли не остался глух и слеп по отношению к нуждам тех, которые имели меньше, чем он. Сам он жил крайне экономно и скромно, чтобы высвободить больше средств для нуждающихся. По мере того, как его дело все больше расширялось, Джон перенес социальные задачи на других. Он основал сиротские приюты и дома, где были организован приют и уход за престарелыми женщинами. Он позаботился об открытии общественной аптеки для бедняков и сам распределял лекарства. Среди зажиточных методистов он собирал благотворительные средства, одежду, продукты питания и топливо и велел распределять их среди бедных и больных. Но деятельность Весли не ограничивалась только Англией. Он ездил и в Ирландию, Америку, Канаду и на острова Вест-Индии. Везде стекались огромные массы людей, чтобы послушать его. Так как Джон сознавал, какое важное значение имеет литература для распространения благой вести, и ввиду своей учености был расположен к литературному творчеству, он написал около 300 книг и произведений на такие темы, как богословие, история, логика, естествознание, медицина и музыка. Кроме того, он издал много духовных книг. Они были просто оформлены, чтобы люди могли приобрести их за небольшую плату. Эта деятельность так быстро расширилась, что Весли в конце концов основал свое издательство. В дальнейшем он напечатал много сотен песен, часть из которых вышла из-под пера его брата Чарльза. Весли умер 2 марта 1791 года, в глубокой старости, в возрасте 88 лет. Но начатое им дело росло, и уже более 200 лет продолжается методистской церковью. Бог благословил труд и жизнь этого мужа Божия. В сердце Джона Весли горело только одно желание – проповедовать добрую весть об Иисусе Христе. Фанни Кросби, слепая поэтесса. Фрэнсис Джейн Кросби родилась 24 марта 1820 года. Ее родители были очень бедными. Фанни, как ее всегда называли, не было и года, как умер ее отец. Мать должна была заботиться о семье. Когда Фанни было 6 лет, она тяжело заболела. Из-за болезни ее зрение стало очень слабым. Поскольку в то время еще не было столько врачей и лекарств, ее болезнь привела к слепоте. Когда Фанни была достаточно взрослой, чтобы понимать это, мать объяснила ей, что она ослепла и никогда больше не будет видеть. Она сказала дочери, что иногда Бог отбирает какой-нибудь дар для того, чтобы дать взамен еще лучший. Она рассказала маленькой девочке о других слепых людях, из которых некоторые стали известными. Таким образом, Фанни никогда не испытывала огорчения по поводу своей слепоты. «О, как я счастлива, хоть и не вижу!» Все равно хочу с радостью идти по этой жизни. Люди не подозревают, сколькими преимуществами я пользуюсь. Плакать, вздыхать из-за слепоты – нет, это не по мне». Мать Фани всеми силами хотела помочь своей маленькой девочке. Часто ей хотелось взять ее с собой, чтобы рассказать о том, как все выглядело вокруг. Но, к сожалению, она не могла позволить себе это. Так как отца семейства уже не было в живых, матери Фани приходилось много работать. Поэтому у нее не было возможности уделять своей дочурке столько времени, сколько бы ей хотелось. Бабушка Фани жила в том же доме и решила, как только могла, заменить зрение. Она усаживала Фани на колени и рассказывала ей про солнце. Она объясняла, как выглядит солнце утром, днем и вечером перед закатом. Она беседовала с Фани о красивых пушистых облаках на небе и описывала ей, как они постоянно меняют свою форму и окраску. Затем она рассказывала ей о луне и о бесчисленных звездах, сверкающих и мерцающих на небе темной ночью. Однажды после бури бабушка повела Фани на холм. Там она объяснила и описала ей великолепную радугу. Она говорила о семи цветах и рассказала ей, почему Бог послал первую радугу. Бабушка также помогала Фани узнавать отдельных птиц и различать их голоса. Они вместе ходили по лесам и слушали пение птиц. Бабушка научила малышку различать и другие шорохи. Потом они вместе посвятили много времени изучению цветов. Скоро Фани могла сказать, какой цветок она держала в руках. Стоило ей лишь дотронуться до него или понюхать. Цветы она особенно любила. Но лучше всего было то, что бабушка рассказывала слепой девочке истории из Библии. Так как Фани никогда не могла научиться читать обычный шрифт, бабушка читала ей вслух, а Фани учила стихи наизусть. Она могла рассказать на память много псалмов, притчи и всю книгу Руфь. Она знала почти все рассказы из Ветхого Завета и могла хорошо пересказывать их. Поэтому Фани утверждала: «Всем, чем я являюсь и чем я когда-нибудь стану, я обязана Библии». Многие из ее первых стихов были написаны на библейские темы. Бабушка поощряла Фани играть с другими детьми. Вскоре она была в состоянии участвовать почти во всем, чем занимались здоровые дети. Она лазила по деревьям, ездила верхом на лошади и вместе с ними принимала участие во всевозможных играх. Когда Фани исполнилось 15 лет, она смогла поехать в Нью-Йорк, чтобы учиться в специальном учебном заведении для слепых. Здесь ей было суждено провести 23 замечательных года, сначала в качестве ученицы, а позднее учительницы. В этой школе Фани продолжала писать стихи. Учителя и друзья поощряли ее к этому. Однажды пришел учитель, который устроил экзамен всем слепым студентам. Дойдя до Фани Кросби, он сказал: «Ведь она поэтесса, ее следует поощрять. Эта молодая особа еще заставит говорить о себе». Услышав это, Фани, естественно, была очень взволнована. Она уже давно чувствовала, что сочинение духовных песен станет заданием ее жизни. Ей только нужно было, чтобы кто-нибудь поощрил ее к этому. Учитель сказал как раз то, в чем она так нуждалась. Руководителем этого учебного института для слепых в те годы, когда там училась Фани, был молодой человек по имени Гравер Клевленд. Когда ей исполнилось 16 лет, господин Клевленд стал помогать ей записывать все ее стихи. Велико было ее счастье, когда много лет спустя Гравер Клевленд стал президентом Соединенных Штатов. Фани часто посещала различные церкви Нью-Йорка. Там она читала и свои стихи. Для нее это всегда было особым переживанием. Но еще большей неожиданностью было, когда однажды ее пригласили явиться в Конгресс в Вашингтон. Здесь были прочитаны некоторые ее стихи. Прослушав их, многие высокопоставленные чиновники Конгресса утирали слезы. В результате этого визита у Фани Кросби появилось много новых друзей. Она познакомилась с несколькими президентами Соединенных Штатов, с некоторыми музыкантами и известными христианскими личностями. Все они стали ее добрыми друзьями. Несмотря на то, что Фани была очень религиозна, она лишь в возрасте 31 года приняла Господа Иисуса как своего личного спасителя. С этого дня ее стихи стали еще глубже по содержанию. Когда Фани было 38 лет, она познакомилась с Александром ван Альстайном. Он был слепым, как и она. Они познакомились еще в Институте слепых. Он был певцом и часто пел Фани красивые песни. Они поженились и счастливо прожили вместе 44 года. Потом Александр ван Альстайн умер. Бог также подарил Фанне и дитя, однако оно прожило совсем недолго. Ребенок умер в раннем возрасте и ушел к Иисусу. В то время Фанни написала одну из своих самых известных песен «В надежных руках Иисуса». После того, как Фанни 12 лет проучилась в Институте слепых, ее попросили преподавать там. Она согласилась и в течение 11 лет обучала слепых. За это время Фанни Кросби написала много стихов. Однако настоящая известность пришла к ней только после того, как она покинула институт. Бог дал Фанни изумительную память. Память ее была натренирована тем, что уже в детском возрасте она выучила наизусть так много стихов из Библии. Когда однажды ее попросили написать 40 стихов, она продемонстрировала свою хорошую память. Вместо того, чтобы написать их по порядку, она сначала проработала каждый отдельный стих в голове. Потом она записала все 40 по порядку. Эта одаренная поэтесса всегда была занята делом. Если она не писала, то сотрудничала в общинах или миссиях. Когда однажды вечером Фанни посетила группу рабочих в одном из миссионерских приютов, она беседовала с ними об Иисусе и старалась разъяснить им, что в этот вечер среди них был сын одной матери, который либо должен был обрести спасение, либо навсегда потерять его. Тогда вышел вперед молодой человек, которому было примерно 18 лет. Фанни Кросби помолилась с ним и привела его к Господу. Когда она вернулась к себе в тот вечер, на память ей пришли слова из ставшей ныне всем известной песни «Старайся спасать души от погибели». На следующее утро она записала текст этой песни. Одну из красивейших песен об обращении к Иисусу Фанни Кросби написала после своей беседы с доктором Дуаном о близости Господа. Вечером она написала песню «Я твой Господь». Айра Санки, певец, участвовавший в кампаниях пробуждения, проводимых Муди, много способствовал популярности песен Фанни Кросби, потому что часто пел их в собраниях. Вскоре он пришел к выводу, что песня «Твердо я верю, мой Иисус» особенно охотно поется в общинах. Часто он заканчивал богослужение песней «Не пройди, Иисус, меня ты», также написанной Фанни Кросби. Спустя некоторое время, когда Санки заболел, он тоже потерял зрение. Тогда Фанни Кросби часто посещала и утешала его. Слепые вместе пели для Господа прекрасные песни, которые одна написала, а другой пронес по миру. Одной из самых дорогих подруг Фанни Кросби была слепая Хелен Келлер. О ней Фанни говорила: «Она является великим подарком людям нашего столетия». Из-за своей большой любви к детям Фанни Кросби вскоре получила имя «Тетя Фанни». Так звали ее все дети в округе. Вместе с ней они организовывали игры, рассказывали ей о своих маленьких радостях и приходили к ней за утешением со своими скорбями. Дети не раз говорили: «Тетя Фанни, ну пожалуйста, расскажи нам какую-нибудь историю». В ответ на это она написала песню, которую часто поют в воскресных школах Англии и Америки. Фанни Кросби знакомы были скорбь и сердечные страдания этого мира, но она крепко держалась своего любимого стиха из Библии: «Блажен всякий, боящийся Господа, ходящий путями Его». И этот стих лег в основу известной песни. Вечером в день своего 90-летия тетя Фанни беседовала с группой друзей. Когда ее спросили, что является секретом продолжительности ее жизни, она ответила, что навсегда стояла на страже трех вещей – своего темперамента, своего вкуса и языка. Почти все песни она тщательно обдумывала вечером по возвращении домой. Утром она диктовала их своей стенографистке, которая записывала их. 11 февраля 1915 года Фанни Кросби диктовала письмо подруге, которая как раз потеряла свою дочь. Фанни не подозревала, что это будет ее последним письмом. Ночью Фанни отошла к Иисусу. Задолго до начала похорон церковь была полна народу. Здесь были священники, авторы песен, политики, государственные деятели, мальчики и девочки, все друзья Фанни. Были исполнены многие из ее песен, в том числе и песня «В надежных руках Иисуса». Фанни Кросби пожелала себе долгой и полезной жизни. Это желание сбылось. Она прожила 95 лет.